Глава 25. Раненый. Говорят, что удача любит рыжих. Этот на самом деле оказался счастливчиком. Когда мне удалось наконец-то нормально рассмотреть рану, то увидела лишь рассеченные клинком мышцы, ну и кожу, естественно. Видимо, на полное исцеление уже не хватило сил. Хорошо все-таки быть магом в магическом мире. Всегда есть шанс выжить за счет иных сил, а не только резервов человеческого организма. Честно говоря, боялась, что забыла, как правильно накладывать швы при ушивании подобных ран, но в итоге справилась, даже несмотря на то, что пришлось использовать обычные иглы и нитки. Шелковые были бы предпочтительнее, да где их взять-то? Чисто теоретически, в швейной лавке. Вот только была я сейчас в таком виде, что даже за тройную цену не продали бы. Дополнительно останавливала предупреждение Роба, чтобы на место не возвращалась. Вдруг действительно кому-то в голову взбредет, что без участия просящей дело не обошлось. И так в Гренхолде ближайшие сутки будет неспокойно. Узнав от потенциального зятя, что на его территорию вторглись чужаки, да еще и выполнили заказ, князь точно всех на уши поднимет. А кому-то эти уши и собственноручно отрежет, когда найдет. Хуже будет, если по стилету определят, из какого города явились чужаки. Тогда все зависеть будет от того, как близки по внутренней иерархии к тому князю-исполнителю. Если выдаст и откупится, то будет мир. Если нет, то паре темных городов станет очень жарко. Прямо-таки смертельно жарко. Но в любом случае все эти разборки пройдут для всех намного проще и легче, как если бы вмешались инквизиторы. Мне вполне хватило рассказов деда Гонро, чтобы понять, насколько близко прошла по краю, когда подсыпала снотворное дяде Дереку. Ведь переборщи с дозой сама попала бы в их руки, так как смерть любого мага расследуется с максимальной тщательностью. Мне пришлось бы немало попотеть, доказывая одержимость родственника, убеждая в реальности его планов поработить этот мир и что лично мне абсолютно неинтересны власть, революции и тому подобное. Магия магией, а вот кровопотеря сама собой не компенсируется. Я старалась отпаивать рыжего по чуть-чуть, вливая ему в рот самодельный гидратирующий раствор. Способ, конечно, такой себе, но хоть что-то. Мне не хотелось, чтобы он умер. Дело даже не в том серебреннике. Просто когда умирают люди, это всегда тяжело. А когда на твоих руках, вдвойне тяжелее. Жизнь прекрасна и удивительна, чтобы ее лишаться. Рыжему не становилось лучше, но самое главное, что не становилось хуже. Знать бы еще, как у этих магов сила восполняется. Но, увы, справочников таких у меня в наличии не было и даже не предвиделось в обозримом будущем. Как тащила его на себе в жилище деда Гонро — отдельная история. Чудо, что оба не самоубились и даже швы не разошлись. Только пристроила рыжего на свою лежанку и раздела, чтобы обмыть, как пришел дед Гонро. Плотно закрыв за собой дверь, он посмотрел на мертвенно-бледного мужчину, затем на меня. «Лара, что случилось?» Вкратце рассказала, что произошло, включая разговор с Робом. «Не стоило его сюда приводить». Я выпрямилась, сжимая в руках тряпку, которой вытирала следы крови с тела мужчины. «Урок третий, дед Гонро». Старик покачал головой, бормоча себе под нос. «Научил на свою голову». «Ладно, давай посмотрим, что тут. Маг, говоришь?» Я кивнула. «Уверена, что сможешь поднять его на ноги?» «Если не попытаюсь, сама себя возненавижу». «Ясно. Ставь воду на огонь. Попробуем выцепить твоего рыжика из рук костлявой». «Он не мой». «Раз взяла на себя ответственность за него, значит, твой, и спорить нечего, Лара». «Простите, дед Гонро». Я пошла разжигать печурку, пока старик задумчиво перебирал свои запасы снадобий и трав. Совместными усилиями подобрали более-менее подходящие настойки и оговорили, какие отвары стоит давать, учитывая предполагаемый объем кровопотери. С первых заработанных денег сверх штрафа я приобрела у старьевщика три ширмы, одну из которых, как и хотела, стала использовать, чтобы отгородить умывальню, а за двумя другими спрятала ставшую собственной лежанку деда Гонро, которому давным-давно соорудили новую. К зиме в планах было заказать у плотника пару кроватей, но таких, чтобы их можно было по частям пронести в жилище и тут уже сколотить окончательно. Поэтому с Рыжим пришлось поступить точно так же, как и старик в свое время со мной, когда болела. Приставить лавку, примостившись рядом. Ширмы надежно скрывали нас обоих от глаз внезапных посетителей, поэтому за лишние слухи можно было не беспокоиться хотя бы некоторое время. Следующий день, да несколько последующих, прошли без особых изменений. Рыжий по-прежнему не приходил в сознание, даже не стонал и не шевелился. Только Роб предупредил, когда возвращалась от короля после беседы насчет происшествия, что это, конечно, мое дело, кого у себя приютить. Но если у темного города возникнут из-за Рыжего проблемы, то отвечать буду головой. Хотя бы деда Гонро не тронут, и то хлеб. Правило старик мне объяснил. Дальше уже все. Своя голова на плечах должна быть. Тем более, что сама зарабатываю. И нареканий ко мне до этого дня не было. Случай, когда меня нашли, не в счет. Днем я забегала проведать Рыжего, напоить очередным отваром и привести в порядок. Радовало, что раны и швы опасений не вызывали. Еще мне казалось, что когда подходила к мужчине со свечой или лампой, ему дышалось чуть легче. Стихийник, вроде Норы. Мне ведь рядом с водой становилось лучше, так может, Рыжий маг огня? Поджигать его, естественно, не стало, но старалась как можно чаще и дольше оставлять рядом с ним пламя. Естественно, в те минуты, когда сама находилась в жилище. Дед Гонро особо не вмешивался, лишь подсказывал какие-то новые отвары, эликсиры и настойки. Чтобы не привлекать особо внимания, к местному лекарю ходили по очереди, заодно пополняя домашнюю аптечку на разные случаи жизни. Тот только рад был и ратовал за то, что еще до начала холодов мы озаботились противопростудными снадобьями, пока он может спокойно готовиться к началу сопливого сезона. Погода в Гринхолде была своеобразной. Вроде только что жара была несусветная, как резко похолодало. То пыль стояла столбом, то вдруг ливни зарядили. Я по достоинству оценила Кархет, благодаря которому умудрилась избежать новой простуды после долгих стояний на продуваемом всеми ветрами месте. Король оценил мой образ пятнистой девки и по истечении недели решил поставить меня на новое место — сделав рокировку с одной парочкой просящих. Внутри меня поднялась паника. «А как же Рыжий? Как долго придется добираться до новой точки?» Но пока мне давали 4 дня, чтобы присмотреться к двум улицам и внести свои предложения по поводу очередности их разработки. Собственно, вечера так и протекали. Между готовкой, обсуждениями с дедом Гонро нового поручения и ухаживанием за раненым. Так как все необходимые гигиенические процедуры выполняла сама, то не смогла не заметить, как потихоньку наливаются мышцы в его теле, становясь понемногу крепче и плотнее. Даже вокруг раны ушла отечность. Деда Гонро, как и меня, смущало то, что Рыжий до сих пор не пришел в сознание. На всякий случай я оставляла некоторые метки, когда уходила, чтобы понять, двигался мужчина в наше отсутствие или нет, но они оставались нетронутыми. Поэтому оставалось только ждать. Дед Гонро посмеивался, что если бы Рыжий пришел в сознание, то уже сидел бы с нами за столом, так как аппетитные ароматы моих похлебок и запеканок мертвого способны поднять из могилы, не то что раненого с постели. Мне оставалось лишь грустно согласиться, разламывая запеченную слоями с мясом и сыром картошку. Ради интереса даже подходила с дымящейся тарелкой к Рыжему, но он так и остался недвижим. Ни один мускул не дернулся, ни дыхание не изменилось. Но я не теряла надежды, продолжая вливать в него снадобья. Одежду Рыжего я давно привела в порядок. Выстирала, заштопала и сложила рядом с лежанкой на скамеечку. Что-то, что могло бы пролить свет на его личность, не обнаружила. Ну да, было бы смешно, если бы он взял с собой паспорт или нечто подобное, отправляясь блуждать по незнакомому городу. Такое обычно оставляли в укромном месте, лишь знать носила с собой бумаги. Чужаки убрались из Гренхолда в тот же день, когда попытались его убить. Князь рвал и метал, пытаясь выяснить, кто посмел промышлять на его территории, и потихоньку вел переговоры с соседними темными городами. Личность Рыжего выяснить не удалось. Снял комнату у одной из сдающих свои дома хозяек, ходил по ювелирным лавкам и скупкам, особо ничего не покупал, но и не искал определенного. А в день нападения и вовсе съехал, никому ничего не сказав. В общем, не человек, а одна сплошная загадка. А в один из вечеров, вернувшись с работы, мы с дедом Гонро обнаружили опустевшее жилище. Соломинки, которые мы втыкали в дверь в качестве маячков на открытие, остались на месте. Даже растянутый между двумя малюсенькими кусочками пластилина мой волос был цел. Значит, дверь не открывали? Воспользоваться портальными артефактами на территории темного города невозможно. Об этом давным-давно позаботились предыдущие короли, периодически обновляя защитные блоки, приглашая своего мага. Соответственно, переместиться обратно, даже побывав в подземной части Гренхолда, тоже было нельзя. «Что, ушел, даже не сказав спасибо?» — усмехнулся дед Гонро, проверив жилище. «Ага, еще и клюквенный кисель выхлебал, только в обед сварила, думала потом выпить, так как горячий был». Я заглянула в опустевший кувшин с красноватыми потеками на боку. «Лара, ты ведь ничего у него не брала?» «Что вы, дед Гонро, после стирки все вернула в те карманы, где и лежала». Дед Гонро обнял меня за плечи и прижал к себе. «Вот и молодец. Всегда говорил тебе, что ты умная девонька. Ушел и ушел. Ты сделала, что могла». «Надеюсь, что с ним все хорошо». «Ну, тут уже не твоя печаль». «Ага. Но все равно было как-то тревожно». Блуждая по городу, наблюдая за просящими, которых должна была сменить, я нет-нет, да и вглядывалась в лица прохожих, но больше Рыжего не встречала. А потом уже не до него стало.